Радио нашей жизни. Радио России Иваново. День добрый, дорогие радиослушатели. День добрый. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. Вас приветствует у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня хотелось бы поговорить о волонтерах, о той работе, которую проводят волонтерские организации сейчас, в период пандемии, чем они занимаются и что такое проект «Мы вместе». Мы решили спросить у сопредседателя регионального штаба Общественно-российского народного фронта в Ивановской области Екатерины Копыловой. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Екатерина, расскажите, волонтерское движение, чем сейчас заняты ребята, что происходит и какие работы, так сказать, проводятся? Ну, мы с вами уже встречались, разговаривали на эту тему. Хотелось бы как раз рассказать о тех проектах, которые у нас работают в рамках акции «Мы вместе», что мы сейчас продолжаем, значит, помогать людям, маломобильным группам граждан и пенсионерам, возраст которых составляет 65+. На сегодняшний момент у нас отработано больше 10 тысяч заявок. Привлечено около 2 тысяч волонтеров, то есть это люди, которые объединены в рамках акции «Мы вместе». Это и волонтеры, медики в первую очередь. Спасибо вот Артему Оралову, который организовал всю эту работу. Также к нам подключаются другие общественные организации, спортивные организации, общественная палата подключилась, ТОСы. То есть очень много неравнодушных людей, которые работают в данной акции. Еще хотелось бы сказать о том, что у нас дополнительно открылся проект «Тележка добра». Эта акция проводится, подключилась к ней торговые точки, магазины, где мы собираем продукты также от неравнодушных граждан, и мы их также точечно доставляем до тех людей, которые особо нуждаются в этом. И за то время работы, которое существует волонтерский штаб, мы понимаем, что такие люди есть, и их немало, и слова благодарности, слезы благодарности от этих людей поступают к нам ежедневно, еженедельно. Даже могу вот зачитать стихотворение. Мы были вот как раз... Нам за счет спонсорской поддержки сформировали мы около 219 наборов продуктовых, это в последнюю вот неделю, и мы начали развозить эти наборы как раз маломобильным группам граждан, которые не попали в категорию тех нуждающихся людей, которые прошли по соцзащите. Это пенсионеры 65+, которых пенсии меньше 12 тысяч, и это малообеспеченные семьи, которые стоят на учете в соцзащите. Есть люди, действительно, которые нуждаются, те, кто потерял работу, те, кто действительно находится, можно сказать, на грани выживания. Мы к таким людям ездили, и соседи даже говорят, когда мы привезли набор, говорят о том, что вот, наконец-то, сегодня покушаешь. Ну вот от одного замечательного, можно сказать, нашего... Значит, жители поступило такое стихотворение. «Спасибо, ангелочки-волонтерочки, принесли мне набор продуктовый, и начался виток жизни новый. Будьте здоровы, девчоночки, молодые и добрые пчелочки. Одевайтесь теплее, пожалуйста, берегите себя, чтобы сил хватало для труда и для радости». Такие добрые слова. Да, добрые, действительно, четкие слова. Берегите себя. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы выходим в прямом эфире. Телефон прямого эфира 93-69-20. Если у вас есть вопросы, если у вас есть отзывы, всегда полезно знать, да, обратную связь той стороны того проекта, который проходит сейчас, тех действий волонтеров. Звоните, рассказывайте, приходили ли к вам волонтеры, как это было, что это было за конкретная помощь. Звоните по телефону 93-69-20. 9.20. Я еще раз напомню, что ВКонтакте в прямом эфире идет трансляция. Вы можете в комментариях оставлять и свои вопросы, и свои просто пожелания, комментарии, да? Пожелания. Да. Сказали, что за последнюю неделю было собрано 219 продуктовых наборов. А есть статистика, есть цифры вообще, сколько наборов было по Ивановской области, по городу Иваново, может быть? Конечно, статистика такая есть. Если мы говорим по линии соцзащиты, это опять же формирование продуктовых наборов за счет спонсорской поддержки, но это уже идет федеральная программа. То есть у нас около 45 тысяч продуктовых наборов было сформировано, да, для Ивановской области. Эти продуктовые наборы уже часть, большая большая часть развезена, то есть осталось только наборы, которые довозятся сейчас многодетным семьям, которые стоят на соцзащите. Если мы говорим про точечную региональную помощь, то есть здесь подключились также спонсоры, которые выделили не только 219 наборов, у нас были еще другие организации, которым мы также доставили. Это сначала 50 продуктовых наборов, вот молочная продукция. Потом, значит, монастырь один помог, тоже мы доставили продуктовые наборы. И люди очень довольны, очень рады. И действительно, мы попали в точку и помогли тем людям, которые действительно в этом очень нуждались. Но... спонсорам спонсорской поддержки низкий поклон и огромное спасибо, действительно. Да. Да. Вот достаются наборы именно тем, кому они так необходимы, да, сейчас? Вот, к сожалению, мы в первую очередь говорим, да, в основном статистика такая, что действительно люди нуждаются, они звонят. Но и есть такие люди, у которых, можно сказать так, совести нет, которые почувствовали так называемую халяву и хотят, чтобы им доставили набор, потому что вот развозят. К сожалению, были такие моменты, когда волонтеры приезжают, и они в России, допустим, в коттедже приезжает женщина, берет, или на машине на крутой приезжает девушка и говорит: я вот звонила вам на линию. Малообеспеченная. Да, в кавычках. Угу. Вот, кстати, хотелось бы как раз пользоваться вашей площадкой, обратиться к таким людям. Пожалуйста, лучше не звоните нам. Есть действительно люди, которые нуждаются в этом. И я думаю, что какая-то совесть должна быть у людей, чтобы обращаться. Угу. За такой помощью. У нас есть телефонный звонок в студию. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, доброе утро. Пенсионер, 67 лет. Вот как раз вопрос вашей гости, она как раз затронула коттеджные поселки, богатые дома. Вот меня интересует вопрос, вот есть ли у нас понятие в это трудное время меценатство, как богатые люди делятся с бедными в трудные времена? Как у нас вот в этом плане? Раньше же в старые добрые времена, я имею в виду до 17-го года, богатые люди делились всегда, особенно в тяжелые там голодные. Вот сейчас как наши богатенькие себя чувствуют. Спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо за звонок. Действительно, тема до души знакомая. И я хочу сказать, я вас полностью в этом поддерживаю. Считаю, что все-таки крупные предприниматели должны быть соучастны. И они также являются частью нашей Родины. И должны понимать, что в такие сложные времена нужно помогать людям. Да, я уже говорила, то, что у нас за счет спонсорских денег идет формирование как раз продуктовых наборов. Вот благодаря одной компании «Мегафон», значит, сейчас у нас запустилась акция «Много дарю компьютеры детям», и выделено было около 20 тысяч смартфонов для всей России. Это семьям, которые сейчас малообеспечены, те, кто не может позволить себе покупку компьютеров и позволить учиться удаленно. На Ивановскую область приходится 1250 таких смартфонов. Сейчас через департамент образования эти смартфоны розданы школам, и сейчас точечно уже школы будут отрабатывать и точечно доставлять такие смартфоны семьям, которые нуждаются. Да, хотелось бы, благодаря вот вашему сообщению, хотелось бы обратиться, хотелось бы охвата побольше. Мы понимаем, что есть люди, которые сейчас и не то что потеряли, да, свою работу, свой бизнес, а наоборот приумножили. И хочется, конечно, обратиться к таким людям. Я считаю, что нужно помогать. Ну, я так понимаю, что сельскохозяйственные всевозможные, да, фермерские организации, да, всячески помогают собрать, формировать все это и дело. И местные производители. Да, все. Спасибо им за это. Вопросы к другим уже предпринимателям, которые чувствуют себя достаточно уверенно на рынке. Да, кстати, и еще. Мы же говорим еще про организацию горячего питания для волонтеров. Также помогли нам дорожные организации в этом. То есть это тоже спонсорская помощь. Мы рады всему, каждой помощи. Вот за этот период, который начался с марта месяца, количество людей, которые хотят помочь стать волонтерами, помочь, их увеличилось? Да, вот вы сказали, количество волонтеров – это 2000, но помогает и ТОС, и спортивная организация. Вот их помощь, она как осуществляется, и их действительно очень много. Да, действительно. Вот мы очень благодарны даже, может быть, сказать, этой ситуации, угу. потому что к нам стали приходить люди неравнодушные, такие, как и мы по душе. То есть это люди, которые сейчас активно включаются в работу и также будут и дальше, даже, ну, надеемся, что с пандемией скоро уйдет, и также будут включаться в работу и в помощи людям по другим направлениям. Мы говорим, если про ТОСы, про спортивные организации, они также активно участвовали в формировании продуктовых наборов. Вот Федерация бокса, например, разгружала форы для того, чтобы разгрузить продукты для формирования наборов. ТОСы помогали в формировании, общественная палата активно помогала. То есть люди всегда приходят на призыв. То есть это наши патриотические граждане. Люди сплотились, люди помогают. Это очень хорошо. Ну, то есть, эта ситуация показала еще раз, что у нас живут в нашей стране неравнодушные люди, что этим людям не все равно на соседа, да, собственно, вот, и готовы прийти помочь в трудную минуту. Я вот хотела спросить про тележку добра, про эту акцию. Я понимаю, что тележки, они стоят в магазинах. Как активно они пополняются? Пополняются активно. Спасибо людям, кстати, за эту помощь. Мы сейчас, благодаря тележкам добра, развезли около 20 наборов. Это, конечно, небольшое количество, но в рамках той помощи, которую оказывают люди, это здорово. Мы рады, я говорю еще раз, любой помощи, которую оказывают люди. У нас есть телефонный звонок, я так понимаю, да? Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Александр, 73 года. Вот я, если вызываю волонтера воплотить мне коммунальные услуги, где-то 1005. И что дальше? Я ему должен вручить 5000. Он отказывается писать расписку какую-то. И что дальше? Мне где его искать? Мне его с этими... Александр, не знаю, откуда у вас такая информация, но вы, если обращаетесь на горячую линию УНФ 8 800 234 11, у нас, значит, целая процедура выстроена. Мы записываем ваш телефонный звонок, потом перезваниваем, составляем заранее соглашение, также расписку пишем о том, что мы у вас эти деньги берем, и идем оплачивать коммунальные услуги. Потом мы приходим с чеками и отчитываемся перед вами. С квитанциями. С квитанциями. Куда вы обращались, скажите, пожалуйста. Спасибо. Вы обращались, Александр? Нет пока. А, ну вот, то есть вы звоните, выяснить, как эта процедура работает, да? Вы запишите, пожалуйста, телефончик еще разочек. Продиктую. 8 800 200 34 11. Ага, ну, у меня есть телефон. Угу. Обращайтесь, поможем вам. Вот. Данные волонтеров обязательно сохраняются, обязательно и все квитанции возвращаются, и все данные, они, и расписки, они тоже пишутся. Конечно, прежде чем, я повторюсь, прежде чем у нас волонтер начинает работать, он проходит сначала обучение, ему выдают сертификат, ему выдают бейджик соответствующий, он в фирменной символике приходит к пожилому человеку, и мы также проводим инструктаж по тому, как общаться с людьми, как правильно это делать, что за порог нельзя заходить. Ну, то есть многие, то есть средства индивидуальной защиты обязательно должны быть. То есть если какие-то, кто-то что-то выявил несоответствие, пожалуйста, обращайтесь в Общероссийский народный фронт, будем устранять это. Угу. Либо мошенники могут как бы попытаться воспользоваться подобной ситуацией. То есть все должно быть четко, есть бейдж, есть униформа людей, которые помогают. И в любом случае предварительно ваш звонок обрабатывается. Если вы не обращались, то к вам просто так люди с улицы не придут. Да. Сначала в любом случае должно быть ваше изначальное обращение. У нас в гостях сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ивановской области Екатерина Копылова. Екатерина, вот расскажите, какие еще проекты, вообще что такое «Мы вместе» вот изначально? Ну, вообще изначально «Мы вместе» – это акция, которая собирает неравнодушных людей, которые готовы помогать, у которого есть понятие Родины, есть понятие патриотизма, есть понятие доброй души, которая откликается на любые призывы о помощи. То есть, ну, вообще, по сути, эти люди, которые жертвуют своим личным временем, своим рабочим временем ради помощи людям. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Сергеевна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня просто вот вопрос за 65 пенсионерам. Один полагается набор продуктовый. Татьяна Сергеевна, да, это единовременная помощь. Все, спасибо. Спасибо. Хотелось бы еще немножко рассказать о той помощи, которую мы еще дополнительно делаем. Mm-hmm. То есть благодаря та же спонсорской поддержке швейных предприятий к нам в волонтерский штаб было доставлено более 40 тысяч масок, защитных масок, и мы их раздаем также людям, тем, которые в этом нуждаются. Мы это делаем и на улицах, мы это делаем и в учебные учреждения, и в военкомат отвезли, и в медицинские учреждения, где по каким-то причинам не было, или, допустим, поставка должна была быть, а мы попросили побыстрее нас это сделать. Uh-huh. То есть мы вот такую еще работу делаем, проводим. Также в рамках акции «Мы вместе» помогаем людям оформлять документы для постановки на учет в Центр занятости. Проводим регистрацию на портале госуслуг для людей, не имеющих доступа к сети интернет. Также таких обращений было много. Сначала мы точечно принимали обращения, потом увели, значит, публичную плоскость. Очень много людей, которые действительно столкнулись с этой проблемой. Мы таким людям также помогаем. То есть помощь, регистрация на портале госуслуг. Человек вам звонит, да, передает все свои данные, и вы уже самостоятельно вносите, да? Да, да. Регистрацию. Да. Там действительно сложно, угу, даже вот продвинутому пользователю достаточно тяжело. Ну, соответственно, представляете, как тяжело бабушкам или угу, тем, кто не пользуется компьютером. Угу. У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Ага. Здравствуйте, меня зовут Надежда. Извините, пожалуйста, что у меня такой материальный вопрос, но вот мне 64 года, до 65 не дотянуло. Я обращаюсь по поводу вот этой помощи, потому что у меня пенсия небольшая, 10 небольшим тысяч, но мне отказали, потому что я по возрасту не дотянула. Вот я бы хотела услышать, уважаемые гости. Надежда, да, я понимаю ваш вопрос. Да, вот в этом. Потому что я еще живу с мамой, глубокой пенсионеркой, у которой нет инвалидности, у которой, ну, 95 лет, и я за ней ухаживаю, все средства ухода, все лекарства сами покупаем, но тяжеловато, в общем-то. Хотя у нее пенсия-то побольше у самой-то. Надежда, да, действительно. Это первая часть вопроса. Так. Угу. Как тут, да. Ну, я обратилась, я, конечно, очень стесняюсь, не люблю просить, но мне, я так поняла, отказали. То есть у меня ответа не было. Надежда. Вот наборов я имею в виду. Можно отвечать уже, да? Да, извините. Да, дело в том, что действительно продуктовые наборы предназначены для категории граждан от 65 лет. Это спонсорская помощь, и в договоре с муниципалитетами была прописана именно эта категория граждан. Соответственно, если другим категориям предоставлять набор, это уже получается нецелевое использование средств. Это проблема, действительно, и обращаются не только, вот вам 64, к нам обращаются и 60-летние, да, 61 год обращаются. Я вам советую обратиться либо в линию соцзащиты, либо к нам в УНФ. Потом можете позвонить после программы передачи, мы оставим вам телефончик и поможем вам. Спасибо. Конечно, может, это не принципиально, но все-таки. И вторая часть вопроса, если можно. Да, конечно. Вот семья, папа работает, мама не успела устроиться на работу в силу вот этих двое маленьких садовых детишек, и они в сад вот не ходят уже, это, ну, по сути, третий месяц с карантином. Материально тоже трудновато. Такой семье, ну, школьникам как-то помогали продуктами, а садовым детишкам нет. Вот такой семье тоже нет возможности как-то. Мы точечно помогаем действительно тем людям, которые в этом нуждаются. Мы отвечаем на горячие звонки и точечно оказываем такую помощь. И еще разочек говорю, оставьте потом свои координаты, мы с вами свяжемся, хорошо? Угу. Мы, конечно, справляемся, но все-таки, да, угу, неплохо бы поддержка была бы, если... Спасибо, извините, пожалуйста. Угу. Спасибо, спасибо, Надежда. Но я так понимаю, школьникам начальных классов помогали в связи с тем, что им положено питание, собственно, да? Да, да. Детям положено питание, за счет этого питания. А это питание доносилось таким вот образом, поэтому школьники младших классов получали помощь. И эта помощь не просто потому, что они школьники, да, а потому что государство предоставляло эту помощь в столовых, в школах. Детям из малообеспеченных детей, да, предоставляли бесплатное питание. Да, да, то есть, да, что вот было понятно, почему, угу, школьники получали, а дети в детском саду, ну, никак, вот. Вот о проекте «Мы вместе». Есть еще акция «Шар земной». Вот про это расскажите, пожалуйста. Да-да-да. У нас стартует с 1 июня открытый онлайн-фестиваль-марафон «Шар земной детям». Планируется большая насыщенная программа. Мы сейчас ее доставляем, и она будет размещена в ближайшее время в наших соцсетях. Пожалуйста, отслеживайте. Сейчас, кстати, уже присылают нам заявки, очень талантливые детишки. Мы готовы принимать еще больше заявок, так что обращайтесь к нам в соцсети, в группу ВКонтакте, и будем рады любому участию и просмотру. Так что нужно делать-то? У меня ребенок 6-летний. Поподробнее, пожалуйста. Ну, предварительно, если говорить, что планируется. Ну, во-первых, подъем, спортивная разминка, мастер-классы различного там прикладное творчество по лепке пельменей, школа с Дедом Морозом. То есть это все пока планируется, и мы в ближайшее время обязательно разместим эту программу. Поздравления. Если кто-то готов оформить поздравления для детей – красочно, красиво. Если есть детишки, которые готовы что-то нарисовать, пожалуйста, мы всегда принимаем такие заявки. Хотим также включить в программу большой праздничный концерт. Также дети могут выступить, отправить нам онлайн-выступление, и мы готовы его также разместить. Планируется также мастер-класс по граффити. И многие другие мероприятия. Так что... Помимо помощи, мы еще и детей развлекаем очень активно. Стараемся. Да, это тоже нужно. Их тоже надо отвлечь немножко. Конечно. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, мы выходим в прямом эфире. Телефон на прямого эфира 93-69-20. Мы говорим о помощи волонтеров, о тех проектах, которые помогают людям пережить пандемию. Вот проект «Мы вместе», вместе с Общероссийским народным фронтом. У нас в гостях Екатерина Копылова, сопредседатель регионального штаба УНФ Ивановской области. И мы вот продолжаем слушать о том, что сделано и что еще планируется сделать. Да, и, кстати, вот хотела бы добавить отзыв как раз о марафоне, который будет «Шар земной день», в День защиты детей. Вот одна неравнодушная жительница написала: «Уважаемый Народный фронт города Иваново, я увидела ВКонтакте новость о конкурсе к 1 июня и очень обрадовалась, что могу поучаствовать в таком интересном деле. Но оказалось, что участвовать могут только дети до 16 лет. Я инвалид старшего возраста. Я обрадовалась, что смогу чем-то помочь или порадовать тружеников Народного фронта, которые мне принесли чудо вкусненькие продукты, поддержав меня очень и очень. Прошу вас разрешить мне поучаствовать в конкурсе или вне конкурса. Я хорошо читаю стихи. А, пожалуйста, не откажите». Мы, конечно же, приняли не откажем. Заявку. Приняли заявку. И спасибо за такие чуткие отзывы. Это нам греет душу и душу всем волонтерам, которые участвуют и жертвуют, опять же, своим временем. Спасибо всем людям. Спасибо. То есть обратная связь есть? Да, равно, отзывов много, мы так понимаем. И стихи пишут, и песни, и письма пишут. Да, отзывов много. Слава Богу, они поступают и ко мне, значит, в соцсети, и к нам в Народный фронт в соцсети, и лично говорят об этом нашим руководителям. Так что отзывов достаточно много. Спасибо. У нас снова телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Лидия Сергеевна беспокоит. Вот хотела бы узнать насчет волонтеров, которые помогут на садовых участках. Радио внезапно замолчало, а я ждала 2 или 3 дня, когда ваша передача будет. Повторите, пожалуйста, телефон, куда обращаться. Вот, вот горячие линии, это сказали, мы таких услуг не оказываем насчет, это региональный вопрос. Спасибо, Лидия Сергеевна, за звонок, спасибо. Лидия Сергеевна, я думаю, можно будет попозднее нам в студию перезвонить, и мы нам телефончик оставят, и мы вам обязательно продиктуем. А теперь телефон у нас есть, информация есть, и точечно, кому действительно нужна помощь, у кого нет родных и близких, которые могут помочь, да? Да, волонтеры придут, помогут, но если действительно необходима такая помощь. Волонтеров, конечно, много, более 2000, и они сейчас заняты по всей Ивановской области. По всей Ивановской области, и работы действительно очень много, заявок очень много. Ну, вот возвращаясь к обратной связи, люди пишут вам, куда пишут, куда людям писать, куда людям звонить, чтобы говорить либо спасибо, либо корректировать, может быть, работу. Ну, это социальные сети, ВКонтакте, да, у вас ВКонтакте. Все данные открыты, можно зайти, посмотреть, написать отзывы. ВКонтакте, на Фейсбуке, мы везде размещены, в принципе, в Одноклассниках. Можно лично мне писать, лично руководителям нашего штаба. То есть, ну, в принципе, отовсюду присылают добрые звоночки и также призывы о помощи. И я в Инстаграме и принимаю такие обращения. То есть и многодетные мамы, и мамы просто пишут тем, кому нужна помощь. И также оставляют благодарный комментарий. Ну, а как вообще жить? Я так понимаю, вы все пространство занимает вот вся вот ваша работа. Вы сейчас перечислили все свои соцсети и телефоны вот нам свои отдали личные. Вот у вас есть вообще минута собственной личной жизни? Да, мне часто этот вопрос задают. Действительно, я всегда говорю так, что я общественной деятельностью занимаюсь свободное от работы время. Работа у вас общественная деятельность. Да. Ну, соответственно, конечно, нам за это не платят, но это наш душевный такой позыв, порыв, и мы считаем, что человек должен жить с определенным направлением, с определенной целью в жизни. Соответственно, что о тебе вспомнят, что о тебе скажут, когда ты будешь бабушкой и когда тебя не станет. То есть хочется, чтобы твоя жизнь была не напрасна. Расскажите, пожалуйста, вот я слышала, что появился гимн волонтеров. Да, да? Очень замечательное произведение. Мне до мурашек, честно. Ну, я предлагаю послушать немножечко отрывок этого гимна, этой песни, которую исполнили все артисты и эстрады, и телевидения, и театров, и кино. И они, находясь у себя дома, записали такую большую серьезную работу, которую мы сейчас вам и представим на ваш суд. Сердце поймет, это война. Это война. Руку свою протяни тем, кто нуждается в ней. Переживем, и мы вместе сильнее. Такой замечательный гимн мы вместе записали, артисты нашей страны, действительно такой гимн волонтеров. Я напоминаю, что мы говорим о проекте «Мы вместе», и у нас в гостях сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ивановской области Екатерина Копылова. Екатерина, Вот какие планы? Какие планы у вас впереди? Что будет дальше? Ну, во-первых, о гимне немножко, да? То есть конечно. Мы говорим о том, что любовь живет в наших сердцах. Вот как раз те, кто сейчас в рамках акции «Мы вместе» работает, это как раз люди, в которых живет любовь. Любовь к родине, любовь к людям, любовь ко всему живому, к тем, в первую очередь, кому нужна помощь. И еще разочек хотелось поблагодарить этих людей. Это волонтеры-медики, в первую очередь. Они у нас на передовой, они работают уже 2 месяца, не покладая рук. То есть это вообще люди с большой буквы, молодцы. Это наше молодежное отделение, молодежка УНФ, Общероссийского народного фронта. Это ТОСы, это общественные волонтерские организации, это бизнес-сообщество, неравнодушные люди, это спортивные организации, это общественная палата. И много, если кого-то не назвала, извините, всем огромное спасибо. Это люди большой буквы. Вот. Спасибо. Спасибо, что вы вместе. Да. Вот, вместе с нашей страной, вместе с нашей Иванской областью, вместе с нашим регионом. Возвращаясь к вопросу о планах. Какие планы, что планируется впереди? Я понимаю, что мы все ждем, когда закончится вот эта тяжелая ситуация, но она есть. А волонтеры не ждут, волонтеры работают, ждут, продолжают, да, продолжают помогать. Волонтеры работают, продолжают работать, и действительно все ждут, чтобы эта ситуация наконец-то закончилась, но тем не менее планы у нас остаются на перспективу. У нас же много вопросов и в сфере ЖКХ, и в экологии, то есть очень много обращений поступает и сегодня, но поскольку у нас в первоочередную это проблема пандемии и все связано с ней, конечно, все силы сосредоточены на этом. Но самое главное и позитивное то, что те люди, которые сейчас работают вместе, они останутся и на перспективу. Они также будут работать и на другие проблемы. И благодаря этой ситуации мы поняли, что такие люди есть, и их очень много. И я думаю, что мы дальше будем взаимодействовать и работать по другим программам. А так что сейчас наша волонтерская деятельность продолжается. Работаем в штатном режиме. Мы еще раз напоминаем общий телефон, да, 8 800 234 11. Если у вас действительно проблема, действительно ситуация неотложная, и ни соседи, ни ваши родные и близкие не могут вам помочь, то звоните по телефону общему федеральному 8 800 234 11 для того, чтобы волонтеры смогли вам оказать помощь посильную. И про соседей, да, мы еще в прошлую передачу, в прошлую встречу мы говорили, что и соседи друг другу помогают. Нужно быть внимательнее к соседу. Конечно, конечно. Соседи могут и оплатить и жилищно-коммунальные услуги, и также доставить продукты питания и так далее. Но мы хотели бы сейчас еще раз напомнить о том, что самоизоляция, она действует. Особенно пожилые люди должны находиться дома, они в группе риска. Поэтому еще разочек просим вас, лучше обращайтесь к работе волонтеров. Мы всегда придем и поможем. А у нас есть телефонный звонок еще один. Здравствуйте. Добрый день. Знаете, меня интересует, почему меня пришли через неделю после получения этого вот мешочка, фотографировали меня. Лидия Николаевна, это как вас зовут, простите? Алевтина Александровна. Алевтина Александровна, смотрите, у нас, поскольку оказывает помощь спонсорская помощь, то, вот соответственно, мы должны отчитаться перед ними. Эти фотографии никуда не идут, ни в какие соцсети. Мы в соцсети только с разрешения самого жителя размещаем фотографии. Поэтому эти фотографии хранятся у нас, и в случае, если спонсор попросит от нас отчет, мы ему покажем. Вон, а то я думаю, сейчас, знаете, кредит еще на меня там навели. Да что вы, ни в коем случае. А у меня пенсии 11 тысяч. Еще, знаете, такой уж отвлеченный вопрос. Я сначала подала в соцзащиту, у меня пенсия 11 500, и дочь инвалид 7. Ну и старшая дочь помогает нам, конечно. И вот, а потом вдруг несут мне уже, зовут получить вот эту, ну, как от какой-то организации. А вправе они мне уже вот соцзащиту уж отказать вторую-то, да? Я все же дитя войны, и ребенок у меня... Ну, какой ребенок? 45 лет, инвалид. Вообще, это единовременная помощь. То есть, если вы стоите на соцзащите, то по линии соцзащиты вам должны предоставить набор. Если по линии соцзащиты не предоставили, тогда уже набор предоставляется за счет спонсорских денег от УНФ. Поняла это. Вот, как дитя войны и так далее. Или даже не положено. К сожалению, это не в моей компетенции вопрос. Лучше обратиться в соцзащиту. Спасибо вам большое за звонок. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Мы потихонечку будем прощаться. Сейчас еще раз хотелось бы поблагодарить всех тех, кто нам позвонил в студию, всех тех, кто неравнодушен. И еще раз спасибо огромное, Екатерина, что вы пришли к нам. Спасибо, что вы делаете, за вашу работу, за то, что делают все волонтеры, все меценаты, спонсоры, все помощники, все, которым... Люди, которым не безразлична та ситуация и те ситуации, в которые попали жители нашей области. Я еще раз напомню, что у нас в гостях был сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ивановской области Екатерина Копылова. А мы прощаемся сегодня с вами в этот в час. Услышимся в 18 часов 10 минут. А сейчас хотелось бы еще раз поблагодарить звукооператора прямого эфира Татьяну Маршеву. У микрофона была Марина Кирьянова. И Александр Павлов. Мы прощаемся с вами. Услышимся еще раз в 18 часов 10 минут. Хорошего дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.